и по смерти нас освящаешь и чудес точениями всехвальное, тем же Твое успение святое поем, верою притекающей в божественный храм Твой, да избавимся недугов душевных и чудес благодать почерпем. Память святой мученицы Севастианы. Святая Севастиана жила в царствовании Домициана и была ученицей апостола Павла. Игумен Георгий велел схватить ее в городе Маркианополе. Ее били и бросали в раскаленную печь, но она осталась там невредимой. Потом ее повели в Ираклию, где она повешена была на дереве, после чего ее бросили на съедение зверям, но она снова осталась невредима. Наконец, ей отсекли голову мечом, при этом вместо крови из нее истекло молоко. Память святой мученицы Мелитины. Святая Мелитина происходила из города Маркианополя Фракийского. Жила в царствовании Антонина при егемоне Антиохе. Она совершила много чудес. Так молитвою своей она низвергла идолов, сокрушила изображение Аполлона и Геркулеса и многих привела к истинной вере. Затем она обратила ко Христу жену Егемона. За это ей отсекли голову. Честное тело ее сначала лежало непогребенным. Один македонянин именем Акакий, проходя через то место, свое отечество, и спросил позволения взять ее святые мощи, положил их в ковчежец и хотел везти их в свое отечество. Среди плавания по морю он заболел и скончался. Когда корабль достиг мыса острова Лемноса, там положено было тело святой мученицы. Для сия гробницы погребено тело и Акакия. Память святой мученицы Людмилы. Блаженная Людмила была родом из Сербии, дочь сербского князя. Ее отдали в замужество чешскому князю Боревою. В то время чешский народ еще не был крещен. Сам князь Боревой и его молодая супруга были язычниками. После своего брака они уверовали во Христа и крестились во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Построили церковь и поставили при них священников. У них были три сына и одна дочь. 36 лет от роду Боревой умер. Блаженная Людмила переносила свою пещеру с полной преданностью воле Божией и все свое имущество раздавала нищим. Сын ее, Вратислав, вступил на престол после отца своего и правил своим народом 33 года, после чего также скончался. Власть взял в свои руки Вячеслав, внук Людмилы. Тогда мать Вячеслава возненавидела свекровь свою Людмилу и всячески старалась погубить ее. Узнав о сём, Людмила удалилась в город Течен. Сноха ее подговорила двух бояр и послала их в Течен, чтобы убить блаженную Людмилу. Эти два злодея, пришедшие туда, собрали вокруг себя многих других подобных себе злых людей. Когда настал вечер, они окружили двор, и самый дворец, где находилась блаженная Людмила. Разломали двери и вошли внутрь дворца. Схватив святую княгиню, они набросили веревку на ее шею и удавили ее. Таковым образом блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в субботу, в 1:00 ночи. Ей было тогда отроду 61 год. Бог прославил многими чудесами место ее погребения. Она погребена была не в церкви, а под городской стеною. Каждую ночь над тем местом являлись горящие свечи. Один слепец прозрел, когда прикоснулся земли из могилы святой Людмилы. Услышав о таковых чудесных знамениях, внук ее, Вячеслав, совершил перенесение ее мощей в город Прагу и положил их в церкви святого Георгия, где и ныне они источают много знамений и чудес. Память святителя Киприана, митрополита Киевского. Святый Киприан, митрополит Киевский и всея Руси чудотворец, был родом из Болгарии и отличался святою жизнью, великим любомудрием и начитанностью в священных книгах. Он всех назидал своим богодухновенным учением и своими душеспасительными наставлениями. Ревностно подвязался он в деле непрестанного учительства. Наставлял своих посомых, чтобы они пребывали в страхе Божьем и всячески воздерживались от смехотворства и празднословия, особенно же прилежали молитве и истинному покаянию. Любил он тихую, безмолвную жизнь, и потому часто удалялся в свое митрополичье село Глинищево. Это особенно безмятежное место было расположено между двумя реками – Сетонью и Раменисью, и окружено обильным лесом. Здесь он построил храм во имя трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Живя в всем месте, святитель Киприан поставлял епископов и священников и усердно занимался перепиской и переводом многих священных книг с греческого языка на славянский. Написал он и житие великого чудотворца, святителя Петра, митрополита всея России. Упражнялся святый Киприан много и в молитве, и в чтении божественных писаний. Всегда имел он в мыслях память смертную, страшный суд Христов, мучение грешников и блаженство праведников. Преуспевая в таких богоугодных подвигах, митрополит Киприан достиг глубокой старости и занемог в том же своем селе Голенищеве. За 4 дня до своей кончины он написал прощальную грамоту, в коей прощал и благословлял всех верующих, и сам просил у них прощения, показав всем истинное христианское любомудрие и смирение. Сделал он так потому, что знал, какую силу имеет смирение. Оно разрешает грехи и все направляет к добру. Пред своей кончиной святитель заповедал окружавшим его епископам и приближенным, чтобы они прочитали эту грамоту над его гробом при его погребении. И в таком смирении, с благодарной молитвой на устах, почил он о Господе в лето 6914 от сотворения мира, месяца сентября, в 16-й день. Память преподобного Дорофея Пустынника. Преподобный Дорофей происходил из Вифаиды и имел пребывание в пустыне близ Александрии, на месте, называвшемся кельями отшельническими. Палладий, епископ Еленопольский, бывший в юности своей самовидцем его постнических трудов, повествует о нем следующее. 16 лет пребывал старец в одной пещере, проводя весьма суровое житие. Он каждый день во время полуденного зноя, бродя около моря, собирал камни и созидал из них келии, отдавая их тем, кто не мог сооружать их. «Я же, — говорит Палладий, — однажды сказал ему, — для чего ты, отче, в такой старости мучаешь свое тело в лютом зное? А он отвечал мне, — для того, чтобы не оно меня мучило, но я бы замучил его. Ел он каждый день в меру, лишь сухой хлеб и немного пустынной зелени, один раз в день. Также в меру вкушал и воды. Бог свидетель, что никто не видел его ни ложившимся на рогоже, ни спящим. В продолжение ночи он, сидя, плел корзины из финиковых ветвей и, продавая их, на то покупал себе пищу. И подумал я, не при мне ли только живет он столь сурово, и, желая узнать о всей его жизни, вопрошал многих учеников его, всегда ли так строго его житие. И поведали мне, что он из детства ведет такую жизнь, и по своему обычаю никогда не спал, иногда лишь делая что-нибудь или вкушая пищу, смежал очи, так что много раз и хлеб выпадал из его уст во время еды. Когда же мы однажды принуждали его хотя немного поспать на рогоже, он, как бы пожалев нас, сказал нам, «Если вы когда-нибудь уговорите уснуть ангела, то уговорите и меня». В некоторый же день он послал меня, повествует Палладий, около 9 часа к своему колодезю, чтобы я принес к его трапезе небольшой сосуд воды. И вот прилучилось, что когда я приступил к колодезю и нагнулся, то увидел в нем аспида. Из страха я совсем не почерпнул воды, но, побежав, возвратился к нему, возвестив о виденном и говоря, «Погибли мы, отче, ибо я видел аспида в колодезе». Преподобный же, немного улыбнувшись и покачав головой, сказал мне, «Если бы дьявол захотел во все колодези и во все источники водные вернуть ехидн, аспидов и других ядовитых гадов, то ты никогда бы не пил воды и умер бы от жажды». Сказав сие, он встал и сам пошел к колодезю, и, почерпнув воды, знаменовал ее крестным знамением и вкусил от нее, говоря, «Где крест, там совсем не вредит бесовская сила». Примечание. Примечание к страданиям святой всехвальной великомученицы Ефимии. Диоклетиан царствовал в начале 4-го столетия. Халкидон, главный город римской провинции Вифинии, на южном берегу Пропонтиды, Мраморного моря, напротив Византии. Проконсулами назывались наместники императора в провинциях или областях. Арий или Марс, языческий бог, считался богом войны, а вместе и охранителем людей и полей от всего вредоносного. Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Здесь, разумеется, притча Спасителя о мудрых девах. Сила, совершающаяся в немощи, то есть сила Божия, которая укрепляет немощных людей. Псалом 90, стих 9 и 10. То есть не постигнуть бедствия и раны не отягчит тело тех, которые Бога сделали своим прибежищем. На месте погребения святой Ефимии впоследствии был построен храм в честь великомученицы Ефимии. В этом храме состоялся IV Вселенский собор Халкидонский в 451 году по Рождеству Христову. В V веке великомученицы были построены храмы в Риме и Медиолане. Мощи при Феодосии Великом были перенесены в Александрию, а после возвращены в Халкидон. После взятия Халкидона персами в 617 году мощи святой Ефимии были перенесены в Константинополь, где сохраняются и доселе. Примечание к памяти святой мученицы Севестианы. Домициан, римский император, царствовавший с 81 по 96 год, жестокий гонитель христиан. Ираклия или Гераклия, часто встречающийся имя городов. Здесь следует разуметь город Фракия с этим именем на Пропонтиде, Мраморном море, с превосходной гаванью. Это древняя колония самосцев, ныне Эрегли. В Гераклии мучителем Севастианы был правитель Помпиан. Тело ее по греческим прологам было брошено в море, но три ангела отнесли его в Резист, Редест, во Фракии при Мраморном море, ныне Родосто. Примечание к памяти святой мученицы Мелитины. Римский император Антонин Пий царствовал с 138 по 161 год. Лемнос – один из самых больших островов Эгейского моря, ныне архипелага, причислявшийся к фракийской территории в 87 милях от Афона. Примечание к памяти святой мученицы Людмилы. Блаженная Людмила, супруга христианского князя Чехии, ныне Богемия, на северо-западе Австро-Венгрии, в Боревое, жила в конце IX – начале X века. Она была бабкой святого князя Вячеслава, 926-935 год. Святое крещение Людмила приняла вместе со своим супругом от святого равноапостольного Мефодия, бывшего тогда архиепископом, соседственной с Богемией и Моравией. По смерти супруга, живя в столице Чехии, Праге, она тщательно воспитывала в истинной вере внука своего князя Вячеслава. Мученическую кончину святая Людмила прияла по наветам невестки своей Драгомиры, возвратившейся к язычеству в 927 году. При гробнице святой Людмилы совершали знамения и чудеса. Молва о них понудила князя Вячеслава торжественно перенести нетленное тело ее в Прагу, в сооруженную его отцом церковь святого великомученика Георгия. Вскоре после сего святая Людмила была канонизирована и с тех пор считается покровительницей Чехии. Примечание к памяти святителя Киприана. Святой Киприан был родом из Болгарии, из города Тернова. Святитель Киприан сначала совершил иноческие подвиги на Афоне, где, как свидетельствует послание терновского патриарха Ефимия иноку Киприану на Афон, своими трудами приобрел известность. Свою образованность, любознательность, начитанность в священных книгах он был известен еще на Афоне, откуда обращался к вышеупомянутому патриарху Ефимию с просьбой написать ему о некоих церковных вещах, именно на вопросы о поклонах в одни Пятидесятницы и в 12 дней между Рождеством Христовым и Богоявлением, и о причащении святых тайн в отсутствии священника в пустыне. Его образованность, равно как и святая жизнь, обратила на себя особое внимание константинопольского патриарха Филофея, который приблизил его к себе и сделал лицом доверенным, а потом рукоположил в митрополита первоначально Киева и Литвы. По смерти же святителя Алексия Киприан стал митрополитом всея России, вступив в управление русской церковью в 1390 году, после 2 лет церковно-иерархических смут. Памятниками его учительства остались, между прочим, различные его послания, проникнутые духом истинного христианского любомудрия и ревностной пасторской заботливости о духовных нуждах вверенной ему паствы. Особенного внимания заслуживает послание к игумену Афанасию и псковскому духовенству. Глинищево – подмосковное село, расположенное на живописном высоком месте за Воробьевыми горами в Московском уезде, существует и поныне. В другое время святитель удалялся на так называемое Святое озеро во Владимирскую волость, где также построен был им храм во имя Преображения Господня. Святым Киприаном переведены были из греческого требник, служебник, которые в некоторых отдельных частях были отчасти приспособлены к потребностям русской церковной практики, каноны и молитвы, а также кормчая, которая в XVI веке хранилась еще в Московском Успенском соборе. Святому Киприану приписываются и некоторые мелкие статьи литургического характера, частью переводные, частью самостоятельные. Святитель собирал также канонические статьи русских святителей и князей, рассылал списки литургии и других священнодействий, предлагал объяснение священнодействия, обличал произволы в их совершении и так далее. Вообще, в истории русской церкви митрополит Киприан занимает важное место, особенно как деятель на поприще исправления церковно-богослужебных книг и церковных обрядов. Древнее известие о святом Киприане говорит, что он многие святые книги с греческого языка на русский переложил, перевел и довольно писание к нашей пользе оставил. Составленное святым Киприаном житие святого митрополита Петра дышит живым благочестием и есть плод благодарности за избавление от бед и тяжкого недуга, о чем засвидетельствовал сам Киприан. Киприану принадлежит еще несколько исторических сочинений, дошедших до настоящего времени, из коих некоторые вошли в так называемую «степенную книгу». Сохранилось известие, что святый Киприан написал многие жития русских святых. По отзывам летописи, он был всяким любомудрием и разуму исполнен, и вельми княжен и духовен зело, и книги своей рукой писаши, и в молитвах часто упражнявшися, и в почитании божественных писаний. Прощальная или духовная грамота святого Киприана была прочтена согласно его воле при его погребении, равно как после была читаема при погребении преемников его. Она исполнена любомудрия христианского, проникнута духом глубокого благочестия и с трогательным красноречием говорит о тленности, суете и ничтожестве всего земного и о памяти смертной. Святитель Киприан почил в 1406 году от Рождества Христова. Мощи его были обретены в 1472 году и почивают в Московском Успенском соборе под Спудом. Память обретения пересения мощей его празднуется 27 мая. Во время управления святого Киприана русскую церковью достойно особенного внимания чудесное избавление Москвы и всей России, защиту ее Богоматери от страшного нашествия азиатского завоевателя Тамерлана, совпавшее с перенесением из Владимира в Москву чудотворной Владимирской иконы Богоматери, совершенным по распоряжению и желанию святителя Киприана. Примечание к памяти преподобного Дорофея. Фиваида, область знаменитого в древности города Фивы. Этим же именем назывался вообще весь Верхний Южный Египет по имени главного города Фивы. Килиями отшельническими называлась одна из пустынь египетских на западной стороне реки Нила. Палладий Еленопольский, 368-430 годы, ученик преподобного Дорофея, уроженец Галатии. В 388 году прибыл в Александрию, откуда потом удалился в близлежащую пустыню, где подвязался и преподобный Дорофей, и потом переселился в Вифлеем. В 399 году избран в епископа Еленопольского в Вифинии в Малой Азии. После того император Аркадий сослал его как сторонника святого Иоанна Златоуста в Верхний Египет, откуда в 408 году он перемещен в Антиную, а в 412 году возвращен на свою кафедру в Еленополь. По просьбе каппадокийского префекта Лавса в 420 году он составил собрание жизнеописаний святых и сказаний о них, которые в честь его назвал Лавсаиком. Аспид или Василиск – одна из самых ядовитых змей, яд которой смертоносен. Обычный в песчаных пустынях Аравии, Египта и Сахары. Преподобный Дорофей скончался в конце IV века в царствовании Феодосия Великого 379-395 годы.